Глава 17. Первый допрос. Он и не помнил, что было дальше, потому что погрузился в полусонное, полубредовое состояние и очнулся только тогда, когда зашли два охранника и, завинтив кандалы и наручники, повели его длинными серыми коридорами. Во вчерашней подвальной комнате за столом сидел вчерашний полковник Глой. Отто указали на стул перед ним, Глой поздоровался любезнее вчерашнего и заговорил на «вы». «Вы находитесь в тюрьме контрразведки ЮАР. В ваших интересах честно отвечать на вопросы». «После сегодняшней ночи я в этом не сомневаюсь», — попытался пошутить Отто пересохшими губами. «Но я хотел бы видеть консула моей страны». «Увидите, когда придет время», — ледяным тоном ответил Глой. «Ваше имя?» «Отто Шмидт. С какой целью приехали в ЮАР?» «Моя фирма продает машины для современной химчистки и уже оснастила ими огромную часть Африки». «То есть категорически не желаете говорить, на какую разведку вы работаете?» «Послушайте, господин полковник, понимаю, что в вашей стране с подозрением относятся к любому иностранцу». Отто тщательно подбирал слова. «Но я законопослушный гражданин Западной Германии, и меня интересует только бизнес». «Господин Шмидт, вы, видимо, не поняли, что вас арестовали за терроризм не в вашей блудливой Европе, где можно сидеть в тюрьме и давать интервью журналистам», — поднял бровь Глой. «Мы в ЮАР умеем защищать интересы государства». «Какую угрозу вашему государству представляют современные машины химчистки?» — пожал плечами Отто. «Я объехал весь континент и первый раз попал в подобную ситуацию». «Похоже, вы меня не поняли. Встретимся завтра», — раздраженно перебил Глой и скомандовал охраннику. «В восьму его. Работайте». Охранники вцепились в Отто и грубо поволокли из кабинета по коридору, по лестницам, толкнули дверь в подвале и впихнули его в полутемную комнату, в которой не было ничего, кроме стульев. Еще Отто успел увидеть ведро с водой и только подумал, зачем оно здесь, но тут же был оглушен ударом, от которого упал и сжался под серией новых ударов. Он не помнил, сколько его били, но, видимо, до тех пор, пока не потерял сознание, и тогда на него опрокинули то самое ведро холодной воды. Когда в камере сняли наручники и кандалы, тело разламывалось, голова гудела, а ноги были ободраны, по коридорам его тащили волоком. Через некоторое время отворилось окошко, на двери и на полочку под ним рука поставила миску с баландой и лепешкой. Очень хотелось есть и курить, но сил встать не было. Отто снова провалился в темноту и пришел в себя только во время визита сменившегося сержанта со сменившимися охранниками и не сменившейся задачей. Они потребовали, чтобы встал и ответил, нет ли у него проблем. Когда вышли, Отто, держась за стену, добрел до двери и осторожно вцепился зубами в лепешку, чтобы не слишком травмировать разбитые губы, но тут снова включили запись с пытками женщины. А потом все это повторялось и повторялось, и он потерял счет времени и перестал слышать женский крик. Словно вошел в новый режим существования сознания, как стайер, пробежавший несколько часов и поставивший себя на автопилот. Чтобы выжить, старался освободить голову от мыслей и прогнозов, сделать ее легкой, как воздушный шарик, но не получалось. Может быть, их интересовала его прежняя поездка в Намибию, колонию ЮАР. В клубе для белых ему в первый же день объяснили, что в Намибии добывается уран, обогащенный на 80%, и весь отправляется в Америку. Конечно, это изумило Отто, ведь официально США, Англия и другие западные страны объявили ЮАР и ее колониям экономический бойкот. Может быть, он показался этим контрразведчиком немецким журналистам, решившим придать эту тему гласности? Может быть, их интересовало, зачем он только что объехал приграничные прифронтовые государства – Замбию, Ботсвану и Малави. Но ведь он не ввозил туда ничего, кроме машин химчисток, и то совсем немного. Эти страны вроде бы помогали боровшемуся с апартеидом Южноафриканскому конгрессу, но все равно экономикой в них заправляли юаровцы. Алмазные копии в Ботсване, например, находились в руках Де Бирс. Может быть, кто-то написал донос, что он осуждает апартеид и сегрегацию, что его возмущают уличные скамейки с надписью «Только для белых», магазины и рестораны «Только для белых», или то, что черные в 6 вечера уезжают в свои гетто, иначе рискуют жизнью. Ведь Отто немец, а здесь хорошо относятся к немцам. Та же Намибия была немецкой Юго-Западной Африкой, а немцев там тьма, все гостиницы с немецкими названиями, все фермеры – немцы, и даже черные говорят по-немецки не хуже самих немцев. Здесь, в ЮАР, был специфический режим. Самые низшие расы считались черные, потом цветные. За ними шли индусы из огромной диаспоры, и на самом верху – белые. И все совершенно спокойно относились к тому, что за убийство черного в городе после 6 часов белый не понесет никакого наказания. Джон с одобрением рассказывал, что в юаровской тюрьме томится священник методистской церкви Седрик Мейзен, выступивший за права черных. Но Отто не помнил, чтобы высказывался на тему расовой дискриминации перед малознакомыми людьми. Не могли же Джон или Тиана написать на него донос. Следующий день прошел в точно таком же режиме. Завтрак, кабинет следователя Глоя, избиение, ведро воды, крик из динамика и сержант с охранниками каждый час. И следующий день тоже. И следующий. Потом полковник Глой взбесился и дал распоряжение поставить заключенного рядом со стенкой по стойке смирно на 24 часа. Перед Отто был стол, а сзади стена, к которой запрещалось прикасаться. Как только он касался стола пальцами или облокачивался о стенку, охранник бил его по пальцам и орал: «Встать по стойке смирно!» Отто стоял, охранники менялись и сливались для него в одно негативное пятно, одетое в форму. Он простоял 24 часа и попросил, чтобы вывели в туалет. Но в туалете упал без сознания. Его окатили ведром воды и поволокли в камеру, где ждали крики из динамика и сержант с охраной каждый час. Это был беспросветный ад.